Глава 20. Притихла. Мысленно интересуюсь, кто говорит, но ответа нет. Насмотрелась на дракона? Идем дальше. Требует закончивший лекцию куратор и берет меня под руку. Наверное, это какая-то шутка сознания была под впечатлением от вида дракона. Позволяю Шену увести себя от окна. Голосов больше никаких не слышу. Наверное, действительно показалось. Когда я уходила, мне почудилось, будто дракон провожает меня взглядом. Да, совсем жизнь в драконьем крае нервишки расшатала. Раньше я такой впечатлительной не была. Из драконьего дома-музея Шен выходит в каком-то мрачном молчании. Молчит долго, при этом целенаправленно куда-то идет. «А куда мы?» — скромно спрашиваю я. «В ресторан? Обед в академии мы уже давно пропустили». «Я не брала с собой достаточно денег». «Неока, неужели ты правда думаешь, что я позволю тебе платить?» — хмыкает куратор. «Почти все ингредиенты собраны. Какие-то придут позже, по заказу. С чешуей все-таки будут проблемы. Из-за смены правителей охрану в музее усилили, причем значительно». «Печально. Но если даже пройти охрану, как ты заберешь у дракона чешуйку? Я так поняла, с ними надо договариваться». «Это не твоя забота. Если не выйдет с зельем, придется тебе на всякий случай переселиться ко мне. Ну и узнать, в какой группе тот парень. Если вы в одной, то нужно вас развести. Но все равно неудобно, я не могу постоянно быть рядом. У меня и свои дела есть». «Угу. И переселяться я не хочу». «Видимо, забеременеть очень хочешь, да?» «Нет, это тоже не хочу». На обед Шен привел меня именно в ресторан, а не в какой-то там трактир. Почувствовала себя поначалу очень неуютно в богатой роскошной обстановке, но помогло то, что под мантией мага и с частично закрытым лицом никто из гостей или напыщенного персонала не мог заметить ни мою робость, ни несоответствующее этому заведению простое платье. Когда ты маг, на тебя почти везде смотрят крайне почтительно. Вернулись в академию под вечер, поскольку после ресторана Шен пожелал гуляний и привел меня в дворцовый парк, куда его тоже без каких-либо проблем пропустили. Куратор очень непростой человек. Да и маг. Я так понимаю, у него и свободный вход во дворец. Думаю, Шен из высокопоставленного рода. Но на мои аккуратные расспросы на эту тему только дразнит и смеется надо мной, ничего не отвечая. И вот, вечером я, наконец, осталась одна в своих апартаментах. Уже нормально приняла ванну, разобрала вещи, сижу, скучаю. Шен, когда привел меня, сказал, что у него еще дела, и чтобы я сидела у себя и даже носа в коридор не показывала. Спать еще рано. Взяла один из выданных мне учебников, распахнула полностью окно и села с книгой на широкий подоконник. Вид отличный. На академический парк. Зной немного спал. Закатные лучи красиво раскрасили кроны высоких древних деревьев. Так. Раскрыла учебник по теории магии. Пора начинать осваивать эту науку. Хоть немного надо узнать. Наверняка ведь буду отстающей. Все однокурсники росли в магических семьях и изначально знают куда больше. Читать начала, но через каждую строчку продираюсь с трудом. Столько новых незнакомых специфических слов, что большинство предложений просто не понимаю. Мне нужно в библиотеку за каким-то специальным словарем, чтобы начать понимать все эти магические термины, но в библиотеку идти уже поздно, так что пока читаю так. Но сбегала за ручкой и блокнотом, куда выписываю все непонятные словечки. Завтра у Шена спрошу. Пока читала, начало все больше темнеть. В какой-то момент подняла голову вверх и загляделась на закатное небо. Потому и заметила там черную точку. Птицу, летящую как-то рвано. Наблюдать за птицей — это, конечно, интереснее, чем продираться через сухие, малопонятные определения учебника. Так что больше уделяю внимание ей. Она снизилась и стала как-то заполошно кружить над высокими башнями Академии, словно что-то ища. Птица все продолжает кружить, постепенно приближаясь и к общежитию. Чем она ближе, тем все более странной кажется. На птицу особо не похоже. Странно. Вглядываясь повнимательнее, даже высунулась для этого из окна и... Ох, мама моя Веда! Да это же крылатая ящерица! Точнее, наверное, дракон. Только почему такой маленький? Такие бывают? Я думала, они все большие, если только детеныши. Но если это детеныш, то где его родители? Да и что ему вообще тут делать? Среди сотен вмиг возникших вопросов и мыслей вдруг ярко оформилась одна. Если это правда дракон, то у него есть чешуя. Этот дракон не под охраной музея. Надо звать Шена, но пока я его найду, этот зверюга может улететь. Что делать? Что делать? Дракон! Я еще сильнее высунулся из окна, того и гляди, свалюсь. У драконов вроде слух отменный, потому не кричу, а просто зову. Дракон! Ты ведь дракон, э? Кис-кис! Ну или как там? Призывно посвистела. Так у нас обычно собак подзывают. Дракон завис в воздухе. «Ну-ну, не бойся! Лети сюда, маленький!» Странное дело, я ведь особо не надеялась, что дракон ко мне полетит. А он, после недолгого зависания в воздухе, вдруг камнем кинулся вниз прямо ко мне. Я чуть из окна не вывалилась от неожиданности. Дракон размером с кошку, неловко размахивая крыльями, влетел прямо в комнату и приземлился неудачно. Кубарем пронесся по полу и врезался в стену, оставшись вверх тормашками. Захлопнула окно, чтобы не сбежал, и кинулась к дракончику. Да, с одной только мыслью о чешуе. Конечно, я сама не буду ничего делать, только попробую дракончика обездвижить, а потом помчусь к Шену за помощью. Но обо всех своих планах забыла, как только заметила, что дракончик весь в крови, и кровь — это его, он ранен. Как же так? Маленький. Подобрала несопротивляющегося дракона, осторожно отнесла и обмыла в ванной. Визуальный осмотр показал, что ранен он в крыло. Ранение похоже на ножевое. Прошило крыло насквозь, как вообще летел, неясно. Да. С одним ранением я, в принципе, помочь могу, но вдруг у тебя есть еще какие-то внутренние повреждения? Про физиологию драконов я вообще ничего не знаю. Давай отнесу тебя к лекарю академическому. У нас ведь тут должен быть лекарь. А там уже разберутся, как и что. Нет, опасно. Нельзя. Лечи. Пронеслись отрывочные слова у меня в голове. Не мои мысли. Я их именно слышу тонким рычащим голосочком. Кажется, я схожу с ума. Мрачно произношу я. Голоса уже разные начала слышать. Ты и правда странноватая, Риари, но хорошая. Я это чувствую. Все, идем к лекарю. Тебя подлечат. И меня тоже. Нет, опасно. Ты странная и глупая. Я же сказал, что опасно. Меня убьют. И тебя заодно. С подозрением посмотрела на крылатого ящера. «Это ты, что ли, со мной разговариваешь?» Тишина. Отношу дракончика в комнату, но с подозрением на него поглядываю. Нет, настолько сойти с ума я не могла. Если я слышу дракона, вот прямо как сегодня днем, то выходит, что... Моя мама умудрилась найти очень необычного мужчину мне в отцы. Ну, это, конечно, пока только предположение, но похоже, что я тоже из этих. из тех, кто говорит с драконами. Прямо мурашки по коже. Что мне делать с этой информацией? Как теперь жить? Одно хорошо. Вероятность добыть чешую увеличивается. Достала из шкафчика пояс со склянками-припасами. Все свежее сама варила под присмотром старой веды. Тут у меня почти от всего есть зелья. Вот бинтов нет, не запаслась. Придется одежду резать. После восстанавливающего и антисептического зелья и перевязки маленький дракон явно почувствовал себя лучше. Взбодрился, сорвался у меня с рук и побежал к окну. Вот так. Ни спасибо, ни до свидания. Звон стекла. Он еще и окно мне разбил. Эй, стой, ты куда? А поговорить, а объяснить? Кто за окно заплатит? Невоспитанный ты ящер. Дракончик, изменивший цвет вдруг с зеленого на темно-серый, замер уже с той стороны окна, обернулся ко мне. Тебя отблагодарит хозяин. Я расскажу ему о твоей доброте, Риари. По коже побежали мурашки. Не надо обо мне никому болтать. И благодарности никакой тоже не надо. Ты, кстати, поосторожнее, крылом пока нельзя пользоваться. Лучше расскажи, как ранение получил. У всех свои тайны. Я не расскажу о тебе, ты молчи обо мне. Дракончик исчез из вида. Вот так. Надо же. Так, надо драконью кровь отмыть с пола. Настроение отличное. Во время лечения извлекла из раны пару крохотных осколков чешуек. Мне хватит на зелье. Вот только как объяснить Шену их появление? Так и расскажу, как было, только без подробностей. Не стоит магу знать, что я еще и с драконами общаться умею. Тогда точно женится. Но все же странная история с этим драконом. Как он получил ранение? Для чего прилетел сюда? Почему такого малыша родители отпустили? Или по меркам драконов он взрослый? А может, они вообще за молодняком не следят? Надо больше узнавать о драконах. Собственно, с последней мыслью и легла спать.